Глава 7. Чем небрежнее относятся к машине, тем скорее она выходит из строя. А человек? К нему-то отношение должно быть гораздо бережней. Для бесперебойной и длительной работы важнейших органов человека необходим режим, то есть последовательность труда и отдыха. При отсутствии отдыха происходит переутомление, а затем и болезнь. Болезненные изменения обычно наступают не сразу. Благодаря компенсаторным механизмам организм выправляет все нарушения, но проходят месяцы, иногда и годы, и наступают необратимые изменения. Режим имеет особенно большое значение для людей умственного труда, где переутомление приводит к истощению нервной системы. Для предупреждения его необходима смена впечатлений и разрядка. Например, после работы за письменным столом сходить в кино или театр, пройтись быстрым шагом по улице, поработать физически, поделать какую-нибудь домашнюю работу, погулять с ребенком или даже просто почитать книгу. Все это лучше, чем ничего не делание, потому что ничем не отвлекаясь, человек умственного труда и отдыхая продолжает обдумывать свою работу. Отвлеченный каким-то занятием, мозг отдыхает полнее. Хорошую разрядку дает общение с природой, пребывание на свежем воздухе. Кто свой выходной день проводит за игрой в домино или преферанс, или целый день сидит около телевизора в душной комнате, тот оказывает своему сердцу и мозгу плохую услугу. Дело в том, что в обычных условиях мы часто дышим воздухом, относительно бедным кислородом. Человек может этого не чувствовать, а сердце, например, или мозг это ощущает и по-своему реагирует. Первое – тахикардией, а второе – головными болями. Длительное кислородное голодание постепенно приводит к органическим изменениям мышцы сердца. Поэтому надо, чтобы периоды кислородного голодания сменялись периодами полноценного снабжения кислородом. Человек, пробыв целый день на свежем воздухе, особенно в лесу, где кислорода значительно больше, чувствует себя вроде бы несколько опьяненным, ибо в это время все его мозговые клетки как бы омываются. В поддержании здоровья и длительной активной жизни большое значение имеет сон, как самый ценный и необходимый отдых. Продолжительность сна у человека колеблется в зависимости от характера и интенсивности труда, возраста, а также и от индивидуальных особенностей. Можно воспитать в себе привычку спать больше или меньше в каких-то пределах, но в среднем для взрослого человека продолжительность сна составляет 6-8 часов. При этом люди напряженного умственного труда должны спать, как правило, больше, чем люди, занимающиеся физической работой.